Глава 5. Захват Изерлона. Изерлон. Это название было дано крепости, жизненно важной для существования империи. Звезда Альтена, находящаяся на расстоянии 6250 световых лет от столичной планеты империи, Одина, изначально была одиночным светилом, не имеющим планеты-спутников. Но ее астрономическое положение и стратегическое значение привели к тому, что Галактическая Империя построила в этой системе искусственный мир 60 километров диаметром в качестве базы для своих операций. Если посмотреть сверху, на проекцию галактики, то будет видно, что крепость Изерлон находится в узкой области, где влияние Империи сменяется зоной, подвластной Союзу Свободных Планет. Остальное пространство, расположенная между территориями Союза и Империи, не приспособлена для космических полетов. Это межзвездное кладбище известно как Саргассово пространство. Когда-то будущие основатели Союза потеряли многих своих товарищей, пересекая его. Позже этот кусочек истории, наиболее удовлетворяющий первых лиц Империи, тоже сыграл некоторую роль в их решении построить крепость именно в этом регионе и оттуда угрожать Союзу. Переменные звезды, красные гиганты, нарушение гравитационных полей, но через Саргассово пространство тонкой нитью пробегает доступная для путешествий область, в самой середине которой и расположилась крепость Изерлон. Чтобы попасть из Союза в Империю или наоборот, необходимо использовать маршрут, проходящий через Доминион Физзан, но для военных целей он по многим причинам не используется. Физзанский коридор и Изерлонский коридор. Правительство и военное руководство Союза делают все, чтобы выяснить, существует ли какой-либо другой путь, помимо этих двух, соединяющий Союз и Империю. Но неточность их звездных карт, а также видимое и невидимое вмешательство Империи и Физзана не позволяют им найти его. С точки зрения Физзана, положение которого зависит от возможности быть торговым посредником между враждующими государствами, открытие третьего коридора – не та вещь, которой можно позволить произойти. По этой причине реализация не раз озвученного штабом флота Союза заявления «Мы должны вторгнуться на территорию Империи» напрямую была связана с захватом Изерлона. За прошедшие со времени строительства 30 лет армия Союза Свободных Планет 6 раз пыталась организовать крупномасштабную атаку, чтобы захватить крепость. Но все эти попытки оказались неудачны, дав лишь повод имперцам хвастаться тем, что Изерлонский коридор усеян трупами солдат-мятежников. Ян Венли дважды принимал участие в операциях по захвату Изерлона. Во время пятой атаки он был капитаном третьего, а во время шестой – первого ранга. Дважды он стал свидетелем массовой гибели людей и понял всю глупость попыток взять эту крепость одной лишь силой. «Мы не можем захватить Изерлон извне», – думал он. «Но как же тогда нам его захватить?» Помимо сил самой крепости, в ней также базировался сильный флот в составе 15 тысяч кораблей. Крепостью и флотом командуют два адмирала. Может ли быть какая-нибудь возможность, которую они не учли? Граф фон Лоенграм тоже использовал Изерлон в качестве передовой базы во время недавнего вторжения. И теперь Ян любой ценой должен захватить эту зловещую имперскую крепость, что нависает угрозой над всем Союзом. Несмотря на то, что у него для этого есть лишь половина флота. «Честно говоря, я не думал, что ты так легко согласишься на это задание», сказал контр-адмирал Кассельн, задумчиво глядя в документ о назначении. Они сидели в его кабинете в штабе. «Господа председатель комитета обороны и начальник штаба имеют свои виды на это дело. Хотя, полагаю, ты видишь их мотивы насквозь». Сидящий напротив Ян улыбнулся, но ничего не ответил. Кассельн бросил на стол документы и с глубоким интересом уставился на бывшего младшего товарища по офицерской академии. «Наши войска 6 раз пытались захватить Изерлон, и 6 раз мы терпели неудачу. А ты собираешься сделать это всего лишь с половиной флота?» «Ну, думаю, я попробую». Услышав этот ответ, Кассельн сузил глаза и сказал. «Значит, ты считаешь, что у тебя есть шанс? Каков же твой план?» «Это секрет. Даже от меня?» «Мое положение заставляет ценить такие вещи», — ответил Ян. «Что ж ты имеешь на это право? Если нужны будут какие-нибудь поставки, только дай знать. Я сделаю все, что смогу. И даже не стану требовать взятку. В таком случае, пожалуйста, достань для меня один имперский военный корабль. Наверняка же есть немало захваченных. Кроме того, мне понадобится около 200 комплектов имперской военной формы». Теперь глаза Кассельна широко распахнулись. «В какой срок?» «В ближайшие 3 дня». «Я не стану просить платы за сверхурочные, но хотя бы коньяк тебе придется мне поставить. Я куплю тебе 2 бутылки. И, кстати, у меня есть еще одна просьба». «Тогда 3. И что за пожелание?» — спросил Кассельн. «Речь о тех экстремистах, называющих себя рыцарями-патриотами». «А, да, я слышал. Наверное, это было ужасно». Так как Юлиан оставался дома один, Ян попросил договориться с военной полицией о патрулировании района в его отсутствие. Он подумал было пристроить мальчика на время в другую семью, но решил, что получить согласие на это самого Юлиана, командовавшего в доме, когда там не было хозяина, маловероятно. Кассельн ответил, что, конечно, присмотрит за ситуацией, а потом взглянул на Яна, словно что-то вспомнив. «Кстати, особо уполномоченный Физзана в последнее время расспрашивал о тебе». «Вот как». Ян, в свою очередь, тоже интересовался Физзаном. Этот доминион был создан великим торговцем земли Леопольдом Лаапом. Но многие факты его биографии и происхождения капиталов так и оставались неизвестны. Стоял ли за спиной Лаапа кто-то, кому было необходимо создание этого государства? Ян, некогда желавший стать историком, часто думал о таких вещах. Хотя, естественно, ни с кем их не обсуждал. «Похоже, ты заинтересовал Черного Лиса. Он может попытаться разузнать о тебе больше». «Интересно, а на Физзане хороший чай?» «Ароматизированный ядом, скорее всего». «Кстати, так что ты планируешь делать?» — поинтересовался Кассельн. «В этом мире редко что идет по плану. Но все же я постараюсь, чтобы все удалось». С этими словами Ян встал и откланялся. Впереди его ждали горы работы. 13-й флот неспроста был в половину меньше обычного. Большинство составляющих его солдат и офицеров были из числа бывших из 4-го и 6-го флотов, сильно пострадавших в битве при Астарте. Остальные же были новобранцами, не имеющими боевого опыта. А назначенный командовать ими контр-адмирал, может, и был талантлив, но в глазах других он оставался почти ребенком, не достигшим еще и 30. И потому ушей молодого командующего 13-го флота достигали удивления и насмешки опытных адмиралов. «Интересно будет посмотреть, как младенец, недавно выбравшийся из пеленок, станет пытаться убить льва голыми руками. Если таков приказ, то это понятно. Но идти на подобное добровольно, боже упаси!» Но Ян не расстраивался. Чтобы не сомневаться в этой операции, вообще нужно быть завзятым оптимистом, думал он. Единственным, кто поддерживал Яна, был адмирал Бьюкок, командующий 5-го флота. Нелюдимый 70-летний адмирал был известен своим упорством и вспыльчивостью. Обычно, когда ему салютовал кто-то вроде Яна, он отвечал равнодушным салютом и подозрительным взглядом, словно говорящим: «Это еще что за молокосос?» Но когда в «Белом олене», клубе для высокопоставленных офицеров, другие адмиралы стали подшучивать над 13-м флотом и Яном Венли, этот страшный старик сказал: «Надеюсь, скоро вы все окажетесь в дураках. Вы смеетесь над саженцем красного дерева лишь потому, что он невысок». Собравшихся охватило молчание. Они вспомнили способности, проявленные новым командующим в битве при Астарте и в некоторых других. После слов старого адмирала их отношение изменилось. Они допили свои бокалы и разошлись, ощущая в груди некоторую неловкость из-за того, что им сказали нечто, от чего они не могли просто отмахнуться. Ян, до которого дошла эта история, даже не попытался поблагодарить Бьюкока. Он знал, что седой адмирал лишь посмеется над ним за такую попытку. а лучшей благодарностью для него станет подтверждение его слов. Хоть оппозиция и умолкла на время, общая ситуация к лучшему не изменилась. Мрачный факт того, что половинный флот из выживших и новобранцев отправляется штурмовать неприступную крепость, никуда не делся. Я намного думал о том, кого же ему взять в штаб 13-го флота. Заместителем командующего стал коммодор Эдвин Фишер. Опытный и квалифицированный офицер, хорошо проявивший себя, сражаясь в составе 4-го флота. Начальником штаба Ян выбрал коммодора Мурая. Быть может, тому в чем-то не хватало оригинальности, но этот строгий человек обладал холодным и четким разумом. В помощники ему был назначен Федор Патричев, имевший репутацию хорошего бойца. От Мурая Ян ожидал помощи в планировании операции и принятии решений. Он полагался на его здравый смысл. Патричев должен был воодушевлять солдат, ну а на Фишера возлагалась забота о снабжении. «Думаю, я могу быть доволен подбором кадров, но не мешало бы найти также адъютанта», – подумал Ян. Он обратился к Кассельну с просьбой подыскать ему способного молодого офицера, и через некоторое время получил ответ. «У меня есть такой офицер. Окончил офицерскую академию в 794 году со вторым результатом. Надо сказать, гораздо лучше тебя. В настоящее время служит в информационном отделе главного штаба». Офицером, который вскоре предстал перед Яном, оказалась красивая молодая женщина с карими глазами и чуть вьющимися золотисто-каштановыми волосами. Даже обычная черно-бежевая военная форма Союза на ней выглядела изящно. Ян снял очки и внимательно посмотрел на нее. «Младший лейтенант Фредерика Гринхилл назначена на должность адъютанта контр-адмирала Яна Венли», – отрапортовала она. Ян надел очки обратно, пытаясь скрыть выражение лица. Он крепко заподозрил, что Кассельн прячет под военной формой черный заостренный хвост. Дочь Дуайта Гринхилла, заместителя начальника штаба стратегического планирования, Фредерика в свои годы уже имела репутацию человека, обладающего великолепной памятью и аналитическими способностями. Так был окончательно утвержден состав 13-го флота.